Конечно, здесь важно и самому не переборщить, по тонкой грани ходить приходится. А почему бы и не поболтать? Пожал плечами Сварог. Какой мне смысл выполнять твои приказы? Что сейчас ты ткнешь меня шипом? Что часом позже? Велика ли разница? Если ты сделаешь, что от тебя требуется, то сохранишь себе жизнь, а в придачу к жизни получишь жилище, и даже эта летающая штука останется тебе. Ого, какая королевская щедрость! Ах, да, я забыл, что наобещать можно с три короба. Я сам, помнится, чего только женщинам не обещал. Даже, представь себе, некоторым обещал жениться. Даю слово Варго. Опа! Это был удар. Этого он не ожидал. Варге, стало быть, задумчиво пробормотал он. Которые, если мне не изменяет память, суть противники наших друзей домургов. А ты думал, я служу этому тупому Вало? Да, я Варг. Она вскочила с подлокотника, Шаур прыгал в ее ладошки. Я буду на твоих глазах убивать этих людей, пока ты не подчинишься моему приказу. Или пока сам не станешь трупом. Она вытянула руку и наставила оружие на Рошаля, ее недавнего соседа по диванчику, который сидел внешне расслабленно и лениво наблюдал за происходящим, будто в пятый раз смотрит скучный фильм. Однако взгляд его водянистых глаз был столь красноречив, что любой шпион на месте Каны немедленно бухнулся бы на колени и в сей же миг перевербовался со всей страстью искреннего раскаяния. Впрочем, юная захватчица летательных средств была слишком поглощена собой и своей высокой миссией, чтобы обращать внимание на недвусмысленные взгляды всяких там контрразведчиков. Палец ее дрожал на спусковом крючке Шаура. Она пока медлила, но Сварог отчего-то не сомневался, что у нее вполне достанет духу выстрелить. Стараясь держаться невозмутимо, в голове он лихорадочно прокручивал варианты и не находил ни одного. Все варианты осыпались, как осенняя листва. Резко бросить скат на крыло. Заговорить чертовки зубы. Надеть личину пострашнее, отвести глаза — все не то. Все искусство ларов разбивалось об одну единственную преграду. В кабине слишком тесно.